Джимми порадовался, что они заплатили вперед. Однако сам он не мог перестать думать о странном предмете, который только что видел. Он остался далеко позади, вдоль линии берега, и отсюда не просматривался. Кто или что это может быть? Эта мысль его раздражала, но он знал, что не успокоится, пока не выяснит, что там. Таков был его характер. Джимми глубоко вздохнул и ужасно сердитый пошел назад вдоль берега по железнодорожным путям. Последний раз эти пути использовались лет 100 назад, когда весь Ридспорт состоял по большей части из борделей и игорных притонов. Теперь же они лежали тут очередным отголоском давно минувших времен. Через какое-то время береговая линия изогнулась, и Джимми подошел к старому складу, стоящему рядом с путями. Несколько аварийных лампочек на здании излучали тусклый свет, в котором он заметил это. Поблескивающая человеческая фигура, словно парящая в воздухе. Фигура свисала с одной из перекладин опоры электропередачи. Когда он приблизился и пригляделся получше, по спине у него пробежал холодок. Фигура действительно была человеческая. Однако никаких признаков жизни она не подавала. Тело висело к нему спиной, завернутое в какую-то ткань и связанное тяжелыми цепями, несмотря на отсутствие всяческой необходимости удерживать пленника. Цепи поблескивали на свету. «О, Боже, только не это снова!» Джимми недовольно вспомнил жуткого убийцу, который держал в страхе весь район несколько лет назад. На подкашивающихся ногах Джимми обошел тело. Он подошел, чтобы разглядеть лицо, и чуть не упал в потрясении прямо на железнодорожные пути. Он узнал ее: местная женщина, медсестра и его старая подруга. У нее было перерезано горло, а в открытом рте была цепь, обматывающая голову. От горя и ужаса Джимми застонал. Убийца снова вернулся. Глава первая. Специальный агент Райли Пейдж застыла, в шоке уставившись на горсть камешков, в котором явно было не место на ее кровати. Кто-то вломился в ее дом и оставил их. Кто-то, кто желал ей зла. Она сразу поняла, что эти камешки — послание. И послание это от ее старого врага. Он хочет донести до нее, что, несмотря ни на что, она его не убила. Петерсон жив. От одной этой мысли все ее тело задрожало. Она давно это подозревала, а теперь была абсолютно уверена. А хуже всего было то, что он побывал в ее доме. Эта мысль разрывала ее на части.